Часть 4. Краеведческий музей. Глава 41. Ерофеев. Итак, парни в лесу. Ребята торжествовали, ведь они оказались правы. Здесь действует банда, и возглавляет банду лодочник. И, конечно, они убили Кузьмина. Правда, они что-то ищут, весь лес перерыли. Может быть, клад, о котором с такой насмешкой говорили и следователь, и доктор, и художник. Но тогда тем более вероятно, что именно они убили Кузьмина, который был лесником. Теперь остается только доказать это. Но как доказать? Ведь следователь не обращает на мальчиков никакого внимания. А может быть, он сам хочет во что бы то ни стало доказать виновность Николая. Трудно в это поверить, но некоторые обстоятельства укрепили Мишины подозрения. Когда следователь приезжал в деревню, то он долго разговаривал с кулаком Ерофеевым, а на другой день Миша увидел Ерофеева в избе у жердяя. Ерофеев сидел на скамейке. Он часто вынимал из заднего кармана большой цветастый носовой платок, похожий на небольшую скатерку, и вытирал им сначала красную морщинистую шею, потом лоб и, наконец, очки. Глаза его без очков были совсем маленькие, красные, беспомощные. Потом он надел очки и сказал: «Так-то вот, Мария Ивановна, по-божески надо думать, по-божески жить. Тебе общество поможет, и ты обществу помоги». «Что ж я сделать-то могу?» — грустно спросила Мария Ивановна. Она сидела у стола, подперев голову рукой. «В город съезди, с сыном поговори. Зачем он невинных подводит?» «Разве он винит кого?» «Винить не винит, а от своей вины отказывается», — строго и внушительно сказал Ерофеев. «Потому и ищут других. Глядишь, и невинного привлекут. Вот приезжал следователь, допрашивал, кто лодку угнал, а кто ее угнал, может, мальчонка какой. А тут на всю деревню, на все общество подозрение падает. Разве в лодке дело? Тут человек убитый, вот что». «Может, Микола и не виноват вовсе», — уныло проговорила Мария Ивановна. «Кто же тогда виноват? Были-то они двое», — Ерофеев вздохнул. «Нет, согрешил, так уж покайся, нехорошо. Всей деревне, всему обществу неприятности. Разве можно? Ну, поспорили, в бессознательности был. Разве много ему дадут? Тем более бедняк. Советская власть к беднякам снисходительна. Через год и под амнистию попадет». «Как же можно такой грех на себя принять, ежели не убил?» — сказала Мария Ивановна. «Грех будет, если не покаяться», — сказал Ерофеев. «Невинных из-за него таскают. Следователи ездят, шарят. Конечно, никому от них не боязно, совесть у всех чистая, а все же неприятность. Нельзя так. Общество — сила. Разве можно против общества идти? Общество и в нужде выручит, общество и в беде поможет. Николая твоего все равно засудят, потому виноват. А тебе тут с людьми оставаться. Вот и подумай, как на тебя люди-то будут смотреть, ежели твой сын общество подводит». Мария Ивановна тупо смотрела на угол стола. Мишу удивляло, что Ерофеев при нем так откровенно и цинично требует, чтобы Николай признался в том, в чем он не виноват. И точно угадав Мишино недоумение, Ерофеев ханжески добавил: «Конечно, если бы Николай не был виноват, тогда другой разговор. А раз виноват, признавайся. И органы судебные не надо обманывать. И следователя не надо зря водить. Люди государственные, занятые, правду им надо говорить. Не должны мы государство наше советское обманывать». Мишу передернуло от такого лицемерия. Ишь ты, о советской власти заботится. «Советская власть нас и землей наделила», — продолжал Ерофеев. «Правда, слухи ходят, собираются эти земли отобрать в колонию беспризорническую. Ну да, власть не позволит. Не оставит она крестьян без земли. Здесь уже Миша не мог смолчать. «Никто у крестьян землю не отбирает», — сказал он. «Ее должны будут вернуть только те, кто незаконно владеет сотнями десятин и эксплуатирует бедняков и батраков». «Таких у нас нет, молодой человек», — елейным голоском возразил Ерофеев. «Живем мы всем обществом мирно, справедливо, по христианскому обычаю. Нет у нас ни кулаков, ни бедняков. Все едины». Ерофеев встал, надел на голову фуражку. «Вот так, Иванна, подумай». Потом добавил. «Вечером мальчонку подошли, мучиться на скребу. Ох, а насчет Николая подумай. Очень тебя общество просит». Ерофеев вышел. Мимо низеньких окошек, на мгновение затемнив избу, проплыли его сапоги и длиннополый сюртук. «И не вздумайте его слушаться. Понятно, Мария Ивановна?» — сказал Миша. Мария Ивановна молчала. «Неужели вы его не раскусили?» — воскликнул Миша. «Ведь он хочет, чтобы Николай взял вину на себя. Он боится, что найдут того, кто действительно убил Кузьмина. И не вздумайте даже говорить об этом с Николаем. И никакой муки у него не берите». «Жить-то надо», — проговорила Мария Ивановна. «Разве вы без кулаков не проживете? Да мы вам отдадим все, что у нас есть». «Я не про то. Я не про муку», — печально ответила Мария Ивановна. «Как против общества-то пойдешь? Жить-то с ними». «Вот», — она показала на жердяю, — «Ваську надо подымать». «Ерофеев — общество?» — воскликнул Миша в негодовании. «Никакое он не общество. Кулаки тут у вас все захватили. Боитесь вы их. Советская власть вас поддерживает, а вы кулаков боитесь. Безобразие. И я вас предупреждаю, Мария Ивановна. Если только вы будете уговаривать Николая взять вину на себя, то я всем расскажу, что вас подговорил Ерофеев. Так и знайте. А ты, жердяй, не смей ходить к Ерофееву, не смей. Какой благодетель нашелся. Хочет, чтобы вы за кулечек муки сына продали. Как угодно, Мария Ивановна. А мы не допустим этого. Ни за что».